Послесловие автора. Давно не виделись. С вами Кавахара. Спасибо, что прочитали «Ускоренный мир», том 24, «Васильковый гуру меча». Вот уже сколько томов подряд я извиняюсь за огромную задержку между томами, и на этот раз вновь прошу прощения за паузу в 11 месяцев. Более того, поскольку Аксель частенько заканчивается словами «продолжение следует», годовые паузы приводят к тому, что многие читатели успевают забыть сюжет. Мне очень жаль, что так получается. Разумеется, в этом томе сюжет не очень-то продвинулся, зато теперь у меня есть ощущение, что в следующей книге, тянущейся с 17-го тома арка Белого Легиона, наконец-то закончится. А, эй, ты! Да, именно ты! Ты ведь мне сейчас не поверил, да? Понимаю. Но следующий том будем обсуждать в следующий раз. А пока давайте все-таки поговорим о 24-м. Внимание, дальше будут спойлеры. В ускоренном мире и раньше было множество исключений из правил. А в этом томе мы пришли к тому, что погибшая Сентри вернулась в строй. Как она уже сказала, ее метод не универсальный, и на самом деле подходит только ей. Но это уже второе воскрешение после Архидоракул, и я начинаю волноваться за то, к чему это может привести. Впрочем, я все равно очень рад возможности как следует показать Сентри о Сентри, и в реальном мире тоже, которая до сих пор была лишь загадочным голосом в голове Харуюки. На радостях я даже решил назвать этот том в честь нее. Хотя сначала думал над подзаголовком в стиле инти. Да, Сентри стала для Харуюки очередной заботливой учительницей, но ничего не поделаешь, так уж сложились для него звезды. Возможно, это еще и не последняя девушка подобного типажа на его пути. Как дела у меня самого? Как обычно. Завален работой, связанной с экранизацией «Сами знаете чего». Кстати, у «Сами знаете чего» в этом году был 10-летний юбилей с выхода первого тома, в честь которого проводилось множество мероприятий. Но ведь и Аксель в этом году празднует 10-летний юбилей. Очень обидно, что этот день рождения остался незамеченным. Может, мне самому что-нибудь придумать? В моей личной жизни особенно ничего не происходит. Хотя я все чаще задумываюсь о переезде. Хотелось бы жить поближе к лесу или морю. И напоследок благодарности. В очередной раз прошу прощения у Химы и моих редакторов, Мики Сана и Адати Сана, за постоянное хождение по краю дедлайнов. Огромное вам всем спасибо! А всех читателей надеюсь увидеть в следующем томе. Июнь 2019 года. Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».